и каюсь, надеясь на милосердие Твое. Прими, Господи, мое покаяние. Господи, прости меня грешного, никчемного, песчинку на берегу океана, в разуме неразумного, убереги от вражеских искушений, дурных помыслов и поступков, но дай надежду на покаяние, исправление и исцеление. Ободри и утешь меня, грешного, силой Духа Святаго, выведи меня на дорогу истину, да будет воля Твоя. Помоги мне, Господи, в том, в чем нуждаюсь сегодня больше всего, и благослови на день нынешний. Затем он подошел к иконе Богоматери со словами: «Матерь Божия, Царица Небесная, Заступница Всемилостивая, сохрани меня грешного под кровом своим. Богородица Пречистая Мария, помолись Сыну Предвечному о духовной иной помощи мне грешному, никчемному и неразумному». Каждый раз Памва осенял себя крестным знаменем и низко кланялся. Наконец он остановился у святителя Николая, чудотворца Мирликийского, и сказал шепотом: «Отче Николай, убереги меня грешного от бед, где бы я ни находился сегодня. Сохрани мою домину духовную и телесную в неприкосновенности. Николай, чудотворец, будь покровителем мне и другим рабам Божиим в путешествиях по земле, воде и воздуху. Умоляю тебя, святой отче, помоги мне увидеть человека блаженного, о котором тебе известно». Но ничего не произошло, и Памва глубоко задумался. Он хотел посоветоваться со священником, но тот ушел, поскольку не набралось достаточно народу на утреннюю службу. Такое часто бывало в непростые времена гнева Божьего. И вдруг Черница осенило, он не вознес молитву тому, кому на небе принадлежит эта церковь. Памва направился в небольшой предел и упал на колени. «Святой пророк, или я, вознесшийся на огненной колеснице?» Не успел он произнести эти слова, как услышал за спиной голос Тимофея: «Чего тебе? Только не оборачивайся. Мне нужен Аев и Неополимов. Боярин приедет сегодня вечером в Спасо-Преображенскую обитель с возом подарков царю из монастырей. Ты к нему зайди ныне и обо всем договоришься. Он заберет вас с собой. А летательные устройства, как церковную реликвию, передаст в замке отцу Евстафию. И вот что, не забудь обретенную тобою чудотворную икону путеводительницы Одигитрии вручить англичанину. Пусть он перешлет ее братьям Строгановым, а те отдадут Ермаку, она будет ему верной помощницей в походе. А разве Никита холоп не передаст? Не передаст». Когда монах Памва поднялся с колен, за спиной никого не оказалось. Обоз боярина действительно появился в Ярославле вечером в тот же день. Оказывается, Арефа Неополимов и не думал добираться до Слободы иной дорогой. Чудотворная икона Одигитрии действительно сопровождала Ермака в его сибирском походе. Это исторический факт. Уже при встрече Памва и Дженкинсон заметили, что боярин сильно изменился. Он даже выглядел значительно старше своих 26 лет. По разговору чувствовалось, что Арефа потерял интерес к ими задуманному, не противился внешне разработанному плану, но и не вдавался в детали, не задавал никаких вопросов. Памва удивлялся, что блаженный ничего не сообщил о такой странной перемене. Неополимов изменился не только внешне, но и в голосе его теперь почти всегда звучали нотки раздражения. Он был всем недоволен, а чем конкретно — непонятно. Любого откровенного слова избегал и все время торопил. «Без меня, дескать, вы с своим барахлишком в Слободу пробраться не сможете, а я спешу!» Он чуть ли не каждый день и час напоминал, что царь ему шею свернет за опоздание. Не узнавал монах в боярине былого товарища. Глава 29. Отца Евстафия охватывает ужас. Отец Евстафий жил в большой пристройке, примыкавшей к Троицкому собору Александровского замка. У него было две просторных комнаты — спальня и молельня, а также прихожая и сени. Прихожая теперь пустовала, поскольку келейника на время осуществление замысла он отослал